Глава пятая. Криста. Боль уходит так же быстро, как и пришла. Сначала поднимается по ногам, волной устремляется от живота к сердцу, песком просыпается из головы на грудь, а потом покидает и плечо. Воздух врывается в мои легкие, насыщая кровь кислородом. Шум в голове затихает, и я могу разлепить веки. Голубые с альдинками глаза смотрят участливо, но при этом совсем не вызывают желания довериться и принять показательное внимание. Странное и жуткое сочетание, словно в пресвятом столько же зла, сколько и добра. Эта полярность пугает, настораживает. Я дергаюсь, пытаясь вырваться, однако Аарон Холдон словно не замечает этого. Так лучше? Одними губами улыбается он, продолжая держать меня своим взглядом, как цепями. Я мотаю головой, сбрасывая наваждение. Темнейший, да он же сумасшедший. Сначала чуть не убил меня, а теперь спрашивает, лучше ли мне. Я смотрю на Тиарга особым взглядом. По этому взгляду Рыжий должен понять, что глава Энтелонской церкви – один из тех типов, от которых мы старались держаться подальше всю свою жизнь. Обычно такой мой взгляд становился началом для решительных действий Тиарга, целью которых было наше скорейшее прощание с упомянутыми особами. Но сегодня явно не тот случай. Мой друг обеспокоенно осматривает мое лицо, совершенно не обращая внимания на мои сигналы. «Так вам лучше?» — повторяет свой вопрос Пресвятой Аарон, привлекая к себе мое внимание. «Да что он пристал-то? Я уже хочу высказаться по этому поводу. Как вдруг понимаю невероятное. Плечо под его ладонью не болит. В недоумении я смотрю туда, где раньше была тревожащая меня рана». Но, конечно же, сквозь мужскую руку ничего разглядеть не могу. Я просто чувствую, что раны больше нет. «Я рад», — говорит Аарон Холден таким тоном, словно факт моего излечения, вгоняет его во вселенскую тоску. Он разжимает ладонь, отпуская меня, и, бросив последний загадочный взгляд на нас с Рыжим, направляется к ближайшему окну. Что вообще происходит? И должна ли я поблагодарить его за излечение? С одной стороны, я понимаю, что, конечно, должна. С другой, делать это мне категорически не хочется. В поисках моральной поддержки я вновь смотрю на Тиарга. Парень отчаянно вращает глазами, явно имея в виду то, что нам нужно немедленно выбираться отсюда. Я киваю, полностью соглашаясь с этим обормотом, и медленно, но уверенно приближаюсь к другу. Для нас с Лисом не секрет, что я могу открыть большинство замков даже со скованными за спиной руками. И вряд ли замок на наручниках Тиарга намного сложнее, чем все, что я вскрывала раньше. А дальше Рыжий нас освободит, вырубит Холдена, и мы сбежим. Жаль только, что столицу придется покинуть. Но лучше уж жить в бегах, чем умирать здесь. Я уже близка к своей цели, а глава столичной церкви вновь решил поговорить. Вы, конечно же, гадаете, для чего вы здесь? Тиарга хмыкает, но, получив тычок выздоровевшим плечом, тут же затыкается. Мне нужна помощь. Без перехода продолжает Пресвятой Аарон. «Что? Помощь? Какая помощь нужна такому, как Аарон Холден, от таких, как мы?» Острая игла уже вытянута из шва на моем рукаве, и после нескольких случайных и не очень уколов в руку Тиарга, я даже вставляю ее в крошечное отверстие замка. «Пожалуй, мне стоит рассказать с самого начала», — вздыхает Пресвятой Аарон, продолжая вглядываться вдаль, сложив руки за спиной. Я шел к этой должности долго. Я кропотливо работал и служил Господу своему. Я шел к своей цели. Замок поддается и тихо щелкает. Я чуть не визжу от радости и гляжу на Тиарга с победоносной улыбкой. Лис снисходительно усмехается и пытается по-отечески чмокнуть меня в лоб. Позер! Я уворачиваюсь от вытянутых в трубочку губ и очень выразительным взглядом показываю рыжему на Пресвятого. Со стороны может показаться, что мне плохо, и от этого мои глаза вываливаются из орбит. Но Тиарга понимает меня правильно. Мигом, перестав валять дурака, он деловито кивает и крадется в сторону Аарона Хоудена. «Давай, мой мальчик, сделай этого холеного красавчика!» Мысленно желаю я удачи рыжему. В том, что Тиарга быстро справится со служителем Господа, я не сомневаюсь. Главное — застать его врасплох. А это мой друг детства умеет, как никто другой. Вся наша жизнь до определенного возраста и значительная часть нашей нынешней жизни проходила в крадущемся режиме. И стоило признать, что лис преуспел в этом гораздо больше меня. А сейчас, когда в моих силах изменить мир к лучшему, когда я так близок, тем временем продолжает Пресвятой Аарон, Тиарга перехватывает открытый наручник на манер кастета и даже успевает им замахнуться. «Как же я устал!» — резко меняет тему глава Энталонской церкви. Пресвятой молниеносно разворачивается, перехватывает занесенную над его головой руку рыжего. Это происходит настолько быстро, что лис не успевает сделать ничего, кроме как удивленно моргнуть. С отпечатком скуки на лице Аарон Хоуден совершает серию быстрых, как арбалетный болт, ударов ребром ладони в шею и голову Тиарга и завершает избиение мощным ударом в живот. Если бы мои руки не были до сих пор скованы за спиной, я бы закрыла рот ладонями, чтобы не заорать от ужаса. Но руки обездвижены, и я не могу сдержать вопль, глядя, как друг сползает к ногам жуткого и опасного мужчины, а тот лишь раздраженно приглаживает длинными пальцами черную прядь, выпавшую из идеально уложенной прически. Тиарга всегда был лучшим. Ему приходилось быть таким, чтобы выжить. Он лучше всех дрался, лучше всех бегал, лучше всех лазил по стенам. Даже в своих мечтах лис был лучше всех уличных детей. Все мы мечтали просто выбраться из той грязи, которая окружала нас ежедневно. А Тиарга хотел летать, хотел воспарить над теми, кто всегда был выше нас, хотел создать крылья для нас обоих, не только для себя. Он мог быть ненадежным, рассеянным, раздражающим. Представал передо мной разным, грустным, больным, подавленным, подверженным дурному влиянию. Но я еще никогда не видела его настолько поверженным и разбитым. Он всегда умел или победить, или выкрутиться и убежать. А сейчас он лежит на полу, пытаясь восстановить дыхание, и над ним белоснежной нерушимой скалой возвышается тот, кто его победил. И именно эта картина пугает меня сильнее всего.